Мефистофель, взбираясь с другой стороны. Едва вскарабкался на этот скат, хватаясь за кривые корни дуба. Ах, оттого-то мне на гарце любо, что серой схож сосновый аромат, а на дубовой этой лесосеке не чувствуется запаха смолы. Хотел бы знать, чем нагревают греки в своем аду для грешников котлы. Дриада, ты смыслом доморощенным хорош, а на чужбине этим не возьмешь. Чем к нам соваться со своим уставом, ты поклонился б здесь святым дубравам. Мефистофель. Покинутый вдали родимый край, всегда в разлуке дорог, словно рай. Что жмется там за чудище тройное, в пещере, освещаемой луною? Дриада. Там форкиады скорчились внутри. Не трусь, ступай к ним и заговори. Мефистофель. Охотно. Я стою и столбенею. Как я не горд, а опозорен в лоск. Не может этого вместить мой мозг, что эти дивы мандрагор страшнее. И смертный грех, видать, не так дурен, распугалыми этими не сходен. Мы б выгнали из преисподней вон таких неописуемых уродин. И безобразие крайнего черты родятся здесь, в отчизне красоты, еще зовут античной эту жуть, наверное, считая славой мира. Но чудища зашевелились, чуть меня вблизи почуяли вампиры. Форкиада. Подайте мне единственный наш глаз. Кто, сестры, в храме потревожил нас? Мефистофель. Приблизившись сюда, позвольте мне благословенье попросить втройне. Я вам чужой, но, разобрав детальней, наверное, я родственник вам дальний. Уже как странник по святым местам я поклонился старым всем богам и Опс, и Рее. Я в порыве жарком трем вашим сестрам поклонился, паркам, но равных вам хотя бы чем-нибудь я не нашел. За весь свой долгий путь я слов ищу приличных для канона и, не найдя, смолкаю восхищенно.